Как это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Послушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Андрей Борисович, и у меня вопрос к уважаемым экспертам. В моем уже далеком детстве бабушка объяснила происхождение слова «гопник», удивив меня его именно ленинградским происхождением, и сказала, что было на Лиговке государственное общежитие пролетариата. И вот оттуда, соответственно, и пошло это название. И даже когда я там вел себя неподобающим образом, она мне говорила: «Ты что, на Лиговке живешь?» И вот после этого уже в наше время как-то слово трансформировалось, и к пролетариату оно, соответственно, никакого, похоже, отношения не имеет, потому что люди, которые, соответственно, этим словом характеризуются, они ничего тяжелее пивной бутылки в руках не держали. Ну вот, есть ли у вас еще какие-то варианты происхождения этого слова? Спасибо. Спасибо, Андрей Борисович, за вопрос. Я тоже слышал ту версию, о которой вы сейчас рассказали, и других версий, к сожалению, не слышал. Так что вполне возможно, что так думает не только ваша бабушка, но даже составители словарей жаргона, в частности, московский ученый Елистратов, а также псковский и петербургские ученые, я имею в виду Макиенко и Никитину, составители большого словаря общего жаргона. В этих источниках мы можем почерпнуть те же самые сведения. А как вот общежитие трансформировалось в само это слово? Сокращение ГОП, ГОП. И поскольку это очень удобно произносить просто как ГОП, а городское общежитие пролетариат. И отсюда очень легко с помощью суффикса «ник» образуется наименование жителя этого заведения, а затем оно приобретает переносное значение, которое мы сегодня и наблюдаем в речи. Как это по-русски? Да, представьтесь, кто же нам дозвонился? Меня зовут Андрей. У меня такой вопрос, вот больше из студенческой жизни, прошлой. Вот такой термин «окно», которое вот бывает, когда какой-то пары нет между этим, и мы называли это «окно». Возможно ли применить это слово к отсутствующей первой паре или к последней, например? Это правомерно будет или нет? Спасибо. Вы знаете, Андрей, я во всяком случае ни разу не слышал такого употребления слова «окно» в этом значении. Все-таки это пустая пара между, допустим, первой и третьей, но никак не пустая первая или пустая последняя пара. Поскольку в самом слове, пусть оно там хоть в трижды переносном значении здесь употребляется, но в самом слове заложена идея промежутка между непустыми, скажем так, периодами времени, непустыми, допустим, лекциями. Поэтому о первой и о последней паре говорить «окно» не принято. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем, представьтесь. Алло. Да, слушаем вас. Это Юрий. Насчет гопника. Действительно, около Лиговского проспекта, на Стременной улице, есть здание, и на нем, так, некоторое время назад, расчистили старинную вывеску. «Городское общество презрения». Вот откуда слово «гопник». ГОП там, да? А которая занималась презрением соответствующей публике. Это все, Юрий, да? Могу еще сказать. Об СССР можно сказать? Ну, пожалуйста. Но просто сейчас режет слух, то писали, произносить было принято меньше букв, чем написано. СССР. Когда сейчас все говорят СССР, ну, молодежь, видно, это вот неправильно как бы. И еще любят говорить распад бывшего СССР. Или Советского Союза. Что неверно. Ну, что бывшего? Не говорят же распад бывшей Римской империи. Бывшее слово тут совершенно неуместно. А вот глагол совершенного вида или совершенного? Юрий, глагол совершенного вида. Совершенного. Ни в коем случае не совершенного. Совершенным может быть только какое-то действие. А вот оно совершено, отчитайся в совершенном тобой поступке. А когда мы говорим о виде глагола, он может быть только совершенным или несовершенным. Кстати, это удобно. Сразу понятно, в каком случае речь идет о действии, которое совершено кем-то, и в каком случае речь идет просто о грамматическом понятии, то есть совершенно другое слово. По поводу городского общества презрения. Я добавлю, что ни в коем случае не ставя под сомнение то, что тот факт, на который вы указываете, я хочу напомнить о том, что в революционные, послереволюционные годы в нашей стране была, ну, можно даже сказать, мода на аббревиатуры, и сразу же возникла мода и на переосмысление этих аббревиатур. Поэтому то, что изначально называлось городским обществом презрения, могло получить иное название, но название, аббревиатура от которого выглядела бы точно так же, как и аббревиатура от городского общества презрения. Поэтому версии насчет городского общества презрения и городского общежития пролетариата не исключают друг друга. Как это по-русски? Кто-то нам уже дозвонился, слушаем. Алло, здравствуйте. Да, это представьтесь, я, да? Да, пожалуйста. Да, зовут меня Светлана. Вот. Очень благодарю еще раз за вашу программу. И знаете, у меня вот к вам вопрос вот такой. Просто я слышала вот в вашей программе как-то, вот, Михаил, вот, по-моему, вы вот упомянули, вот, что вот слово вот «пожалуйста» что-то почему-то выделяется запятой с одной. А я вот когда училась, по-моему, выделяется вот и «пожалуйста», «вероятно», особенно запятыми выделяются вот эти слова. А вы почему-то сказали с одной стороны только. Правильно это или нет? Нет, Светлана, это не, конечно, это неправильно. Я не припоминаю, чтобы я такое говорил. Разумеется, если слово «пожалуйста» находится в середине предложения, оно выделяется запятыми с обеих сторон. Так что ваши знания в порядке. Как это по-русски-то? И Роман нам пишет, в фильме «Рожденная революцией», который консультировали хорошие специалисты, было свидетельство того, что криминальная категория гоп-стопников применялось еще до революции, полиции. То есть это слово дореволюционное. Но это слово гоп-стопник. И тут история несколько другая. Во-первых, оно образовано от междометия, от восклицания гоп-стоп, которое, в свою очередь, представляет собой сращение междометия гоп и междометия, ну, приказательного такого окрика «стоп». Известно, что гоп-стоп – это наименование разбоя. Тот, кто занимается гоп-стопом, занимается разбоем, вооруженный грабеж. Это вид преступной деятельности, и должен сказать, что гопники, в отличие от гоп-стопников, несмотря на то, что и внешний облик гопников, и поведение гопников не вызывают, в общем, никаких положительных ощущений, это все-таки существа более безобидные, чем гоп-стопники. Гоп-стопник и зарезать может, а гопники, в общем, ну, в крайнем случае, похулиганить. Как это по-русски? Да, по телефону еще вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Вопрос такой. Вопрос про слово «ихний». Вот в английском языке, насколько я понимаю, возможен такой вариант. Если задается вопрос «whose house is this?», полный ответ может быть таким. «This is their house». А кратко можно ответить так. «This is theirs» с апострофом. Не является ли употребление слова «ихний» аналогом этого? Чей это дом? Это их дом. Чей это дом? Ихний. Это первое. И второе, если это так, то допустимо ли употребление таких слов, как ихний? Ну и по аналогии, егонный, еженный и так далее. Спасибо. Спасибо, Александр, за вопрос. Сразу отвечу «нет» и еще раз «нет». Видите ли, в чем дело? То, что мы хотим сказать, в том случае, когда мы употребляем «их», и в том случае, когда мы употребляем находящиеся за пределами литературной нормы «ихний», действительно в английском языке передается при помощи притяжательного местоимения «their» и «theirs» в абсолютивном, так называемом абсолютивном употреблении. Но это не означает, что Словечко «ихний» тем самым получает права гражданства. Нет, не получает. В нашем языке так сложилось, что притяжательные местоимения великолепно образуются от местоимений первого лица «я», «мой», «мы», «наш», второго лица «ты», «твой», «вы», «ваш», а вот от местоимений третьего лица «он», «она», «оно» они просто не образуются. А это, в свою очередь, объясняется очень сложной историей этих личных местоимений третьего лица, поскольку исторически исконно это не личные местоимения. Валерий Анатольевич, по-моему, это исторический указатель. Да, да, точно. Да? Не случайно «он» и «онный» один корень. И понятно, что если местоимение исторически является указательным, то никакое притяжательное местоимение от него образоваться не может. В итоге, вместо необходимых нам и вместо существующих аналогичных им в английском языке притяжательных местоимений третьего лица, мы в этом качестве употребляем застывшие формы косвенного падежа соответствующих личных местоимений. Поэтому его дом, но ни в кат, никогда, ни за какие коврижки, ни егоный дом, ни ееный или ейный, и ни ихний. Это показатель просторечия. Не случайно Чехов в своем знаменитом рассказе заставляет Ваньку Жукова рассказывать дедушке, как хозяйка взяла селедку и давай ейной мордой мне в харю тыкать. Вот эта ейная морда, это как раз яркий показатель, к сожалению, низкого уровня речевой культуры. Он просто просторечием владеет, больше ничем он овладеть-то бедный не может, чеховского Ваньки Жукова. Так что не надо думать, что ихний кто-то разрешил говорить. Нельзя. А как это по-русски? Наталья спрашивает, можно ли употреблять в речи приветствие «здорово»? Ну, смотря в какой речи, конечно, если вы здороваетесь с человеком, с которым вы в приятельских отношениях. И, наверное, два мужчины. По поводу женщин просто не берусь судить, я не да, знаю. Да, как-то я как не припоминаю, них, я не чтобы я встречалась с подружкой и так мы друг друга приветствовали. Ну, во всяком случае, некоторые мои приятельницы запросто могут со мной поздороваться именно так, да. Но я подозреваю, что если они могут так поздороваться с мужчиной, то они могут так и с женщиной поздороваться. Это интересный ход. Но так или иначе, наверное, действительно это все-таки окрашено как-то. Но самое главное не вот эта гендерная, так называемая, окрашенность, а то, что это, безусловно, исключительно непринужденная речь, общение между приятелями, то общение, которое не сковано никакими официальными рамками. Это по-русски. Вот нас спрашивают, как правильно, ветры или ветра? Вообще ветры, но если вы хотите придать своей речи такой возвышенно-поэтический оттенок, то вы можете сказать и ветра. Благоволить к нему или благоволить ему? Второй вариант. Благоволить кому? Без предлога. И как вы думаете, где поставить ударение фамилии писателя Юрия Коваля? Ну, Елена Николаевна уже поставила ударение, причем правильно вообще, Юрий Коваль. Хотя совершенно нельзя исключить того, что существуют люди с такой же фамилией, но имеющие ударение на первом слоге. Фамилии — это совершенно непредсказуемая вещь. Поэтому в каждом конкретном случае полезно интересоваться. Ну, известнейший пример — Иванов и Иванов. Да, у нас в истории русской литературы и вообще русской культуры есть Ивановы, а есть Ивановы, и их нужно различать. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!